«Чтоб тебя!» Арк буравил взглядом Буксила, который хоть и замер на месте от страха, но все же продолжил подвывать, размазывая по морде слезы. «Беляк! Беляк!» Он ныл уже несколько часов, прошедших с момента, когда попавший под действие изгнания Арк использовал на нем магнетизм, чтобы спасти его шкуру от бандитов. Он также считал, что Беляка нужно было вытаскивать, и хотел бы сделать это, но не успел. Чудо еще что хватило времени зацепить Буксила. Вальранга же пришлось бросить в окружении воров, его участь явно была предрешена. Чувствуя себя виноватым в гибели Беляка, Буксил словно обезумел. Был момент, когда он даже попытался напасть на Арка. «Зачем ты меня спас? Если бы я сдох, то возродился, а Беляк не сможет!» «Блин, ты что, думаешь, я специально? Я вообще-то не так все хотел!» «Ну не знаю! Это все ты! Ты убил Беляка!» Буксил снова завыл. «Беляк должен был быть живым! Мой бедный Беляк! Беляк!» Буксил без сил рухнул на землю, залился слезами. Но Арк был взбешён не по этой причине. Он тоже чувствовал боль от смерти верного Беляка, и все же ему удалось защитить Буксила и Кристалл Памяти. Можно счесть удачи то, что изгнание зашвырнуло его на целых 10 километров подальше от тех ребят, да еще и в случайном направлении. Безо всяких следов, по которым его можно было бы отыскать. К счастью, неподалеку оказалась деревня. Подождав, пока Буксил успокоится, Арк сменил тему. «Не хочется говорить такого, но смерть Беляка на твоей совести». «Чё это вдруг?» «Бандиты за тобой гонялись. Им нужен был кристалл». «Кристалл памяти? Ты чё? Его же можно в любой лавке купить!» «Я не об этом. Тем типам нужна была хранящаяся на нем запись». «Видео?» «Когда ты впервые их увидел, разве они не занимались своими мутными делишками?» «Они считают, что ты все записал на свою камеру, которая у тебя в башке, и вся движуха из-за того, что им нужен кристалл памяти с записью всего произошедшего». «Дошло? Я его сразу понял. Ты записал их или нет?» «Я еще не проверял те записи. Видео записано с кристалла, что в одном из моих глаз». Услышав это, Арк облегченно выдохнул. Ужасно было бы после всего пережитого узнать, что Буксил ничего не заснял. «Но почему?» — непонимающим тоном спросил Свин. «Там же нет ничего необычного!» «Дело в том, что...» И Арк все объяснил. В реальности те бандиты были частью находящегося в розыске криминального синдиката, а Буксил случайно заснял сделку между преступниками. Если запись попадет в руки полиции, то могут скрыться и другие доказательства вины невольных участников съемки. «Вот из-за чего ты им так нужен!» «Но это же идиотизм!» Как и следовало ожидать, после объяснения на лице Буксила появилось выражение тупого упрямства. Рассказывая все без утайки, Арк надеялся на то, что Буксил испугается и отдаст ему кристалл, но тот был вне себя от горя после смерти Беляка, и его расчет не оправдался. Зря он выложил все подчистую. «Разве ты не понимаешь? Это же очень опасно! Хорошо еще, что я знаю одного детектива, поэтому лучше будет отдать кристалл мне. Он все устроит!» «Не, не хочу!» — отрезал Буксил. «Чё?» Арк от неожиданности выпучил глаза. «Не хочешь? Ты что несешь? А что такое? В конце концов, Беляк жизнь отдал за этот кристалл. Разве мне не следует оставить его себе? Да что за бред-то? За ним преступники охотятся! Ха! Не смеши меня! Мафия? Я их не боюсь. Все равно они ничего не знают, кроме моего Ника в новом свете. Если уж полиция не может никого найти по одному только Нику, куда уж мафии? К тому же они ведь в розыске!» Буксил оказался неожиданно не так уж и глуп. И все же у Арка был припасен еще один козырь, способный убедить Свина. «Да, не в розыске», — согласился он. «И твоя прямая обязанность как гражданина — помочь полиции поймать их. Это мое право решать, помогать полиции или нет. Корея — свободная демократическая страна». Козырь оказался бит. Арк сделал еще пару попыток, но Буксил был неумолим. «Я подписался лишь на съемку роликов с твоим участием, поэтому у тебя нет никаких прав на все остальное. Да и сам кристалл был куплен на мои кровные деньги!» В его словах был смысл. Они путешествовали вместе уже очень долгое время, и у Буксила были свои деньги и право снимать видео для себя. Вот только Арк все равно оказался в ужасной ситуации, и почему этот гад начал умничать именно сейчас? Даже если он попытается прикончить Свина и отобрать кристалл, тот просто-напросто возродится в Босаге, и никак не заставишь его помогать. Само собой, в новом свете были способы отнять у противника его собственность. Одним из них было применение распространенных среди хаотиков свитков грабёж и кража. Бандиты, скорее всего, и хотели опробовать их на Буксиле, но у Арка таких свитков под рукой не было. Вообще, он много каких заклинаний приобрел против бандитов, Но эти два заклинания продавали только хаотичные NPC. У Ронни такого не найдешь. Даже если бы у меня были эти свитки, даже если так, он не стал бы использовать их на своем спутнике, а потом убивать его. К тому же, если свиток не сработал бы, а Боксил ушел в офлайн, то проблема стала бы гораздо серьезней. Пропал бы не только кристалл, но и весь лут, что он передал на хранение свину. Хорошо еще, что он после всего этого вообще играть не бросил. Но он двинулся от потери беляка, на него нельзя положиться. Оставалось лишь выкинуть белый флаг, и Арк знал это. Боксил не отступит, даже если ему придется сдохнуть. Нет, он не отдаст кристалл. Но Арку очень нужна была эта запись, хоть он очень не хотел добывать ее силой. Думаю, стоит выслушать его требования, если они у него имеются. «Окей», — произнес Арк негромко. «Что мне сделать, чтобы ты отдал мне кристалл?» 800 золотых!» — мгновенно ответил Буксил. «Что? Что слышал? 800 монет! Ты требуешь денег?» Арк был поражен. «Ты же вроде только что рыдал из-за смерти Беляка! Я требую их только потому, что Беляк погиб, защищая эту запись!» Голос Буксила предательски дрогнул. «Ты же сам сказал, что это улика против мафии! Если это так, то Беляк был умнейшим псом, помогавшим полиции реального мира! Будет несправедливо, что такое чудо пожертвовало жизнью ни за что!» «И?» «На эти деньги я построю статую Беляка на площади Селебрида, столице Шуденберга! Как только я это сделаю, все узнают про подвиг Беляка! Я узнавал! 800 золотых хватит на то, чтобы поставить статую в Селебриде!» «Тебе нужны деньги для того, чтобы сделать статую с собаки?» Удивленно спросил Арк, на что Боксил недовольно пробурчал. «Не собаки, а Беляка! У маняшки Беляка! Беляк! Он... Беляк!» Торговец снова захныкал, переполняемый эмоциями. «А, не могу смотреть на это без слез! Протянул Рокартер строгано. «Не знаю ни одного человека, который бы хотел поставить статуи своей собаке. Обычно их просто выбрасывают, когда они подыхают от старости или болезни. Я бы хотел себе такого хозяина... Прости, что часто грубил тебя, Буксил. Ты и правда отличный хозяин!» «Заткнись, а!» Глаза Арка метали искры, а мозг лихорадочно работал. 800 золотых! 800 за домашнюю псину? Даже не за саму животину, а только за статую? Да этот гад будто нарочно топор в голову просит. Свинье пора срочно вправлять мозги. Вот только все козыри были на руках у этого безумца. Как он совершенно справедливо заявил, у преступников нет ни единого шанса разыскать его в реале. То же касалось и Арка с Сесюрамом. Без возможности найти Боксила в реальном мире его руки связаны. На 800 золотых за один-единственный кристалл памяти. В этот момент Арк хотел только одного — забить на расследование, но он знал, насколько оно важно для Сесюрама, которому очень нужна была информация, хранящаяся у Боксила. И тот, скорее всего, заплатил бы 800 золотых. Поэтому Арк не мог отказаться от расследования. Для него Сесюрам был не просто учителем тэквондо, Арк был перед ним в долгу. Если бы не Сесюрам, то после встречи с посланцами Андела Арк оказался бы на больничной койке, а зная характер Андела, тот продолжил бы посылать громил снова и снова. Именно учитель поговорил с отцом Андела, а ведь у него, возможно, уже возникли неприятности из-за этого, но он не колебался. Обычно Арк требовал оплату за свои услуги, но, помогая Сесюраму, он об этом даже не задумывался. Если бы в опасности оказался сам Арк, учитель сразу пришел бы на помощь. А Арк всегда платил по своим долгам, это было его кредо. А из-за одного единственного «нет Буксила» он не сможет помочь ему, и Арк очень не хотел заставлять учителя платить за статую. Сколько там стоит ее возвести? Я не могу просить его о таком. Если он узнает, что я потратил 800 золотых на статую, не самая лучшая покупка. Размышлял Арк. Черт, от этих мыслей голова кругом. К счастью, у него еще оставалось немного денег из зарплаты, что платил ему Global Access, а благодаря своей новой стратегии продаж за сбываемую добычу он получил больше, только руки его никак не желали передавать Буксилу золото. Переборов себя, Арк наконец произнес: «Окей, я дам тебе 800 монет на статую». «Правда?» Не веря своим ушам, Буксил уставился на Арка. «А какой у того был выбор?» «Но с одним условием». «Условие? Ты подвох задумал?» «Вовсе нет. Ты же сказал, что хочешь установить статую Беляка на площади Селебрида». «Ну и?» «Сможешь подождать с деньгами, пока мы не попадем туда? У меня с собой нет 800. Но я отдам их тебе, как только мы доберемся до Селебрида. По рукам? Контракт подпишешь?» Боксил бросил на него подозрительный взгляд. «А то! Думаешь, я тебя обману? Да ты все время меня обманываешь!» «Против правды не попрёшь». Арк в самом деле был скользким товарищем. Чем дальше, тем больше росло недоверие Буксила, поэтому, глядя ему в лицо, он решительно произнес: «Я не отдам тебе кристалл памяти, пока мы не подпишем контракт. И не пытайся уменьшить сумму. Напоминаю, что Беляк отдал за него свою жизнь, и я не отступлю. Цена — 800 золотых монет. Что бы ни произошло, она не изменится. Дата платежа назначена на момент достижения нами Селебрида, но не далее, чем через месяц от сегодняшнего дня. Как только пройдет 30 дней, ты обязан будешь мне заплатить вне зависимости от обстоятельств. Это все же фон статуи Беляка». «Ладно, я согласен. Пиши контракт, и хватит постоянно вспоминать Беляка». Арк, которому уже все это надоело, сам начал подгонять Буксила с контрактом.